Родина безразличия. К горлу ведьмака был приставлен пистолет. Его держала маленькая немужская рука, но это дело совершенно не меняло. Маленький пальчик с тем же успехом мог нажать на спусковой крючок, что и большой. И нажал. Коротко тюкнуло. «Готово!» — сказала Оксана и вынула из камеры пустую ампулу. Потом сунула пистолет-инъектор в чехол с косо намалеванным красным крестом, а чехол в потрепанный рюкзачок Геральта. Геральт встал, невольно потянувшись неискалеченной рукой к месту, где лекарство впрыснулось под кожу. «Не трогай!» — Ксана поймала его за кисть. «Занесешь какую-нибудь дрянь?» Геральт протяжно вздохнул и мягко высвободился. «Ладно, не буду. Завари мне чаю», — велел он рабыне. Орк Семен Береста и старый кобальт-механик по имени Сход Развалыч незаметно пристрастили ведьмака к чаю. Раньше Геральт тоже пил чай, но не так часто и не с таким удовольствием, как теперь. «Пусть пьет», — подумала Ксана. «Для регенерации нужно много жидкости». За последнее время девушке пришлось многое узнать и запомнить. К счастью, память ее впитывала знания очень охотно. Ксана захлопотала над тигельком и маленькой походной кастрюлькой, заменявшей и котелок, и чайник, а иногда и ковшик, из которого можно напиться. Она прекрасно помнила свое изумление, когда в одном из эльфийских парков по пути к границе Большого Киева ведьмак привел ее к колодцу и велел набрать холодной и ужасно вкусной родниковой воды. Для Ксаны это была совершеннейшая экзотика. Воду она привыкла или воровать потихоньку из заводской столовой, минеральную, расфасованную в пластиковой бутылке, или набирать в те же опустошенные более удачливыми заводчанами бутылки под ржавым краном за кочегаркой. Минеральная вода Ксане нравилась больше. Но когда хочется пить, особо не повыбираешь. Геральт все дни похода был мрачен и угрюм. На вопросы Ксаны отвечал резко и немногословно. А часто вообще не отвечал. Ксана сначала сердилась. Заботу ее ведьмак принимал охотно, а разговаривать не хотел. А потом смирилась. Да и поняла, ведьмаку есть о чем помолчать и подумать. Странно, но она быстро перестала считать Геральта калекой. Наверное, все от того, что искалеченная рука неправдоподобно быстро регенерировала. Странно было видеть, как из нормального предплечья потихоньку вырастает тоненькая и сморщенная ручонка с похожими на младенческие пальчиками. Первые дни... Во время обмывания, процедуры, перевязок было даже неприятно. Но опять же Ксана быстро смирилась и теперь находила даже некий интерес в первом взгляде на немного отросшую руку после дневного перехода. Да и вообще практически весь воспитанный с годами ужас перед ведьмаками испарился почти без следа. Живые Большого Киева и окрестных мегаполисов Евразии ведьмаков не любили и не жаловали. Ксана боялась. Боялась детства. Она смутно помнила брань вечно пьяной матери и ее нечленораздельные угрозы. «Вот не будешь слушаться, отдам тебя ведьмакам, тот они твоей кровушки попьют, мясца отведают». Приходилось строить из себя паиньку. Маленькой Ксане совсем не хотелось быть съеденной ведьмаками. Потом мать умерла. Но отзывы о ведьмаках, которые доводилось слышать Ксане, сильно лучше не стали. Единственное, что она осознала, повзрослев, вряд ли ведьмаки питаются маленькими девочками. Как-то все больше предпочитают телячьи отбивные под доброе пиво. Когда-то давно она даже умудрилась поглядеть на одного из ведьмаков. Тот как раз по каким-то своим таинственным ведьмачьим делам наведался на родной завод Ксаны и долго о чем-то толковал с главой клана. А потом без конца таскался по цехам и ангарам. Впечатление ведьмак производил неприятное, но чудовищем отнюдь не казался. Кроме того, Ксана терпеть не могла бритых нагло мужчин. Тоже какое-то смутное впечатление детства. А ведьмак был лыс, как коленка. И вдобавок с какой-то варварской татуировкой на башке. Что означает «варварская», Ксана опять же знала не очень твердо, но интуиция подсказывала. Нечто дикое, необузданное. И страшное. Впрочем, глядя теперь на Геральта, она даже согласилась считать того красивым. Волевое лицо, вечно сжатые тонкие губы, необычные глаза с вертикальным зрачком, как у вирга или бескуда. Особенно, если не обращать внимания на культю и лысую голову. Вопреки первым впечатлениям, вовсе не бритую, а просто каким-то образом радикально и навсегда лишенную волос. Ее даже тянуло к ведьмаку. Невесть откуда взявшаяся потребность заботиться о мужчине, который находится рядом, преобразила дикарку Ксану за считанные дни. А Геральт, казалось, не замечал ничего. «Сделай то, подай это. Ни спасибо, ни даже взгляда благодарного. В принципе, понятно почему. Она ведь рабыня. А рабыня не больше, чем слегка одушевленная вещь, способная отзываться на команды. Да, господин, сию минуту, господин». Впрочем, ведьмак не требовал звать себя господином, но и Ксану называл не иначе, как «Эй, ты!». А началось все в первый же день после обращения в рабство. Джип Кайона и Ламберта сначала превратился в маленькую точку вдали на шоссе, а потом и вовсе исчез из виду. Геральт долго глядел вслед, задумчиво и оцепенело, пока Ксана не тронула его за рукав здоровой руки. «Куда они?» — спросила девушка. Геральт не ответил. Он знал, что коллег вызвали на перспективное дельце. Где-то в Сумах тамошние гномы наткнулись посреди заброшенного карьера на некстати оживший траншеекопатель. Сказали, есть жертвы. Внедорожник Кайона оказался ближе всех к Сумам, а Ламберт решил съездить за компанию. Ну и помочь, если потребуется. Но девчонке Геральт ничего не объяснил. Зачем? «Не хочешь говорить?» вздохнула та. «Ладно, дело твое. Только пешком мы до твоего Арзама...» «Заткнись!» Геральт прерывисто обернулся. «Забудь это слово, поняла?» Он вдруг оказался совсем рядом и сцапал ее здоровой рукой за воротник джинсовой куртки. «А будешь болтать, и впрямь язык отрежу!» Ксану пробрала мгновенная оторопь. Желтоватые глаза ведьмака с вертикальными змеиными зрачками ввергли ее в первозданный ужас. Так смотреть могла сама смерть. «Поняла», — пробормотала она, и ведьмак тотчас разжал стальной кулак, освобождая куртку. Ксана всхлипнула. «Но ведь идти и правду больше месяца придется», — жалобно сказала девушка. «Ничего», — буркнул ведьмак, успокаиваясь. «Как раз рука в норму придет». И вдруг Геральт замер, а потом медленно обернулся к Ксане. «Постой-ка, откуда ты знаешь, сколько нам идти?» — настороженно спросил он. Ксана побледнела и непроизвольно отступила на шаг. Казалось, слова ведьмака были впечатаны в тугую невидимую стену, которая надвинулась на нее, будто ковш приближающегося карьерного бульдозера. «Ламберт говорил, недавно», — призналась Ксана. Геральт несколько секунд мрачно глядел рабыне в глаза. Потом задумчиво процедил. «И уши тебе отрезать, что ли?» Снова всхлип вырвался у Ксаны. Тоже против воли. Теперь она еще больше жалела, что Кайон с Ламбертом уехали. По сравнению с Геральтом они казались добрыми и предупредительными. Почти что нормальными живыми. А ее господин даже в короткие минуты, когда отчаяние Ксаны от свалившегося рабства начало стаивать, оставался мрачен и малоразговорчив. «Лучше бы меня Ламберту отдали, а не этому», — подумала Ксана тоскливо и безнадежно. Но невольники хозяев не выбирают. Геральт тем временем сплюнул под ноги и зашагал по пустынной перпендикулярной улице прочь от трассы проспекта. Ксане ничего не оставалось, как последовать за ним. Отдалившись квартала на три, ведьмак вновь свернул на восток. Улица, которую он выбрал, была пустынной и унылой, как и большинство улиц в малонаселенных районах Большого Киева. Дома сонно глядели на путников 100 лет немытыми пыльными окнами. Где-то вдалеке поскрипывала ржавая дверная петля. Должно быть, ветер забавлялся полуоткрытой дверью. Смутно доносился разноголосый гул машин с близкой трассы. Единственные звуки, напоминающие о том, что город все-таки обитаем. Геральт вспомнил, как в бытность еще безымянным учеником ведьмачьей школы застал учителя Весемира за довольно странным для ведьмака занятием. Весемир пытался на основании нескольких случайных выборок подсчитать соотношение количества домов и количества живых в центре и прилегающих районах. Результаты тогда поразили Геральта. В самых густо заселенных местах соотношение нигде не превышало 7 домов на одного живого. Подумать только, 7 двух-шестиподъездных многоэтажек на одного живого. Это, разумеется, не значило, что каждый живой мог занять 7 домов и благополучно обитать в любом помещении на выбор. Во-первых, живые селились все-таки кучнее, небольшими группами, оставляя пустынными целые кварталы. А во-вторых, далеко не все дома годились для жилья, даже прирученные. В диких межрайонных массивах бывало обитал какой-нибудь десяток живых на нескольких сотнях квадратных километров. В похожую местность вступали сейчас Геральт с Ксаной. Относительно обжитый район Харькова оставался позади. Впереди же до самой границы тянулись девственные окраинные кварталы. Ксана немного робела. Все-таки большую часть жизни она провела на заводе. Пусть в одиночестве, но все же по соседству с кланом. Заводские помещения и машины были издавна привычны к живым, и от них не приходилось ожидать каких-либо подвохов. Жизнь вне завода Ксана помнила смутно, точно так же, как и мать. Ведьмак, напротив, чувствовал себя в этой глуши будто дома, и если бы не искалеченная рука, пожалуй, счел бы себя в большей безопасности, нежели в цивилизованном Харькове. «Эй, ты!» — обернулся Геральт. «Не отставай давай!» Медлительность рабыни раздражала его, хотя совершенно ясно было, что к долгим переходам та непривычна. Девчонка тотчас засеменила чаще, нагоняя хозяина. Секундой позже она осмелилась подать голос. «Меня зовут?» «Мне плевать, как тебя зовут», — оборвал Геральт. «С сегодняшнего дня тебя зовут Эй, ты!» Ксана даже споткнулась от неожиданности. Но Геральт с подчеркнутым безразличием уходил дальше, не замедляясь и не поджидая ее. Пришлось догонять опять бегом. «Мне плевать, как тебя зовут», — эхом отдалось в мыслях. «Ведьмак! Чудовище! Чему удивляться?» Шли они до самой темноты, почти не разговаривая. Ксана хоть и провела большую часть жизни на ХТЗ, все же знала, что вполне реально было попытаться поймать попутку. Но Геральт, видимо, думал иначе. На ночлег они устроились во дворе одноэтажного домика. Домик когда-то был обитаем, но, видать, очень давно. Ворота вросли в землю, кровля потемнела и в одном месте даже слегка просела. Улица сплошь состояла из подобных домиков, большую частью одноэтажных, хотя изредка попадались и надстроенные вторые этажи. Едва наметились сумерки, Геральт стал подыскивать место для ночлега. Солнце валилось в сады на задах квартала. Ксана, невзирая на усталость, невольно залюбовалась. Мир, который был ей вновь, поразил не слишком. Меньше, чем можно было ожидать. Возможно, потому что Ксана привыкла иметь за спиной надежное убежище, верную безотказную нору, как в пустотах за цеховой котельной. Чуть что, шасть и нет тебя. А мир оставался открытым, незамкнутым, и это немного пугало. Но с другой стороны, тут и угрожать-то путникам мало кто мог. Пустые кварталы пустого района. Наверное, Геральт нарочно стремился сюда. Калитку он отомкнул уже довольно уверенно, действуя левой рукой. Отмычка поскребла по ржавому нутру, и замок послушно щелкнул. Ксана ожидала, что ведьмак обернется к ней и скажет «Входи». Но ведьмак не сказал и даже не обернулся. Просто шагнул через утонувший в траве порожек, разве что калитку за собой не стал затворять. Вошла и Ксана. Дворик был небольшой, но уютный. Ощущение родной норы, а стало быть, защищенности не заставило себя ждать. Ксане сразу стало легче на душе. Дом высился справа. Слева тянулся глухой высокий забор, отделяющий дворик от соседнего, вероятно, точно такого же. Впереди, в глубине дворика, как ни странно, сохранился резной деревянный навес с увитыми плющом перилами. Дверь маленькой летней кухни выходила прямо под этот навес. И столик сохранился здесь же, под навесом у самой двери. А главное, в уголке нашлись ржавый, но вполне целый мангал и аккуратная пирамидка дров. А вот покрывало на кушетке от непогод и времени успело начисто сгнить. Иссохло, обратилось в труху и белесые спутанные нити невыразительно серого цвета. «Прибери тут», — велел ведьмак сухо и заботливо пристроил свой видавший виды рюкзачок посреди стола. Дверь на кухню закрывалась на обыкновенный накидной крючок. Ксана сразу же обнаружила и веник, и совок, и грязную посуду в большой эмалированной миске. Хозяйничать ей было не внове. Вскоре тряпье с тахты навеки успокоилось в большом мусорном пакете. Сорый сухие листья Ксана подмела и спровадила туда же. Из вскрытого дома Геральт принес пыльное, но вполне пригодное к пользованию одеяло. Потом сходил за водой к колодцу. Ксана заметила, что ведьмак быстро приспосабливается орудовать единственной рукой. Видать, не впервые ему такие увечья. И левая его рука постепенно справляется со всеми житейскими надобностями все увереннее и увереннее. Еще днем Геральт наведался во встреченный продуктовый склад, где сумел добыть из злющего дичавшего холодильника несколько брикетов хорошо промаринованного куриного шашлыка, пару банок огурчиков-корнишонов и банку настоящих грибов. Ксана тоже проявила хозяйственность. В нише под витриной отыскала объемистый пакет сухарей. Этого двоим с лихвой хватило бы на сутки. Геральт не ленился и не повалился сразу поверх застеленных одеял, как и ожидала Ксана. Вовсе нет. Принялся разводить огонь в мангале, потом долго воевал с гаражным замком, а как победил, искал шампуры или достойную им замену. Замена подвернулась в виде стальных прутиков, которые Геральт загнул для удобства на манер кочерги. Это было приятно. Неожиданно приятно. Делить заботы с сильным и опытным мужчиной. Даже если это не вежливый Ламберт, а угрюмый и покалеченный молчун Геральт. За несколько часов курятина оттаяла, утратила каменную твердость. Даже лук кое-где отслоился. Пряный и чуть-чуть терпкий запах поплыл, щекоча ноздри и вселяя голодный азарт. Получилось вкусно. Вкусно до умопомрачения. А когда Геральт принес из дома примеченную бутылку сливеницы, стало и вовсе замечательно. Ксана неожиданно подумала, что, угодив в рабство, вдруг обрела свободу. Непонятно, сливовица ли развязала Геральту язык, или еще что, но очередной вопрос Ксаны не остался без ответа. «Куда мы идем, Геральт, и зачем?» Ведьмак ответил, хотя и не сразу. «В Арзамас-16. Место, где готовят ведьмаков для всей Евразии. Тебя тоже там готовили?» «Да». «Давно?» «Да». «И Ламберта?» «И Ламберта, и Кайона, и Аскеля, и даже Весемира. Всех!» «Тебя там будут лечить?» Геральт чуть склонил голову на бок. «Нет. Думаю, что когда мы дойдем, с рукой уже все будет в порядке. Хотя разработаться будет не лишним. У нас хорошие тренажеры». «Почему вы не считаете себя живыми, Геральт?» «Потому что мы мутанты. Любой ведьмак проходит испытания фармацевтикой и клиническим кабинетом. В среднем из 10 испытуемых выживает один. Организм в результате этого испытания полностью перестраивается. Такое существо уже трудно назвать живым. Видела мои глаза?» «Да», — Ксана зябко поежилась. «Разве это глаза человека?» Ксана не ответила. «И действительно, разве это глаза человека?» Тогда у него еще не было имени. Ведьмак, которого звали Зигурд, подобрал полумертвого от истощения пацана на окраине Большого Киева, у подвального окошка старого нежилого дома. На самом юге, где днем в разнобой кричат чайки, а вечерами слышится мерный морской прибой. Пацан был слаб, но не настолько, чтобы не попытаться стащить пакет с припасами и смыться. Он попытался, и это окончательно убедило Зигурда в необходимости доставить найденыша в Арзамас, хотя тот явно достиг порогового для испытания возраста. Еще бы годик, и нипочем пацану не пережить испытание. В логове ведьмаков пацан получил нечто вроде имени — 27-й. На худой его одежонке хмурый и хромой дядька, которого дети всерьез побаивались, вывел белой краской две угловатые цифры.

и ударять по шляпке, подобранным по соседству булыжникам. К счастью, Ксана не попала ведьмаку по руке. Вскоре в бутылочке плескалась жидкость по виду и впрямь довольно похожая на молоко. И тут Ксана растерялась вторично. Соска. Где ее взять? А пить малыш явно не умеет. И не скоро еще научится. Снова пришлось просительно смотреть на Геральта, который, оказалось, понимал все без слов. «Нянька из тебя!» — пробурчал Геральт и полез в свой шмотник. Ксана уже привыкла, что это не просто рюкзачок, а прям какая-то волшебная сумка-самобранка, где может найтись что угодно из дозарезу необходимых именно в данную секунду вещей. «Неужели и соска есть?» — не поверила Ксана. «И этот живой предлагал обречь младенца на смерть от голода или даже оставить на корм бродячим собакам?» Но Геральт извлек из чистого пакетика всего лишь белую тряпичную салфетку. «На, держи!» Ксана взяла протянутую тряпицу и беспомощно поглядела на ведьмака. Мысль его осталась совершенно для девушки непонятной. Странно, но ведьмак, если и злился, оставлял злость где-то внутри себя. Да и первую досаду от неожиданной находки, сулящей немало проблем, уже подавил. «Сделай затычку. Она намокнет, пацан будет ее помаленьку цмокать. Только бутылочку сильно не наклоняй, смотри». Ксана сделала все как надо, уселась поудобнее и приступила к кормежке. Ребенок, почувствовав еду, жадно присосался к влажному от молочной смеси кончику импровизированной пробки затычки. Откуда ведьмак все эти штуки знает? Ксана впала в состояние, близкое к замешательству. Теперь она на самом деле поняла, что уход за ребенком – дело совсем нерешаемое одним только материнским чувством. Нужен банальный опыт. «Сиди тут, я сейчас», – велел Геральт, вставая. «Да не дергайся попусту. Нет тут никого в округе, я чувствую». Через секунду он уже исчез в развалинах ближайшего дома. Собственно, это уже и домом-то назвать было трудно. Оксана полностью отдалась такому новому для себя делу. Было удивительно приятно и трепетно видеть, как слезы высыхают на крохотном личике. Вернулся ведьмак довольно быстро. Пацан к этому моменту успел слопать около трети бутылки, грамм 150, не меньше. Косо взглянув на это, Геральт сказал: «Хватит». Сказал он это так, что Оксана сразу поняла: «Действительно, хватит». К тому же пацан сосал уже не так активно, как в самом начале. «Больше своего желудка он все равно съесть не в состоянии», — снизошел до объяснения Геральт. «А желудок у него пока с кулачок. На вот, учись пеленки менять, а я пока воды добуду, вымоешь его». В качестве пеленок он притащил простыню и тут же разодрал ее на четыре части. Простыня выглядела старой и далеко не стерильной, но все равно была чище той рвани, в которую ребенка укутывали прежние опекуны. Воды ведьмак добыл всего литр. Спустя какие-то минуты Ксана уже имела представление о том, как ребенка моют. А перепеленать даже сумела без помощи Геральта, чем осталась очень довольна. Уснул пацан моментально и продолжал спать на руках Ксаны. Как ни странно, с дополнительной ношей идти оказалось даже немного легче. Вес, прилаженный за спину сумки, теперь в какой-то мере компенсировался весом младенца. Геральт все это видел и прекрасно знал, что буквально через час-полтора у рабыни затекут руки. «Надо будет люльку шейную приладить», — подумал он. А вслух ничего не сказал. Долгими осенними вечерами Весемир любил собирать будущих ведьмаков в зале, полном смешных кресел с опрокидывающимися сиденьями. Работы по хозяйству к этому часу, как правило, давно уже заканчивались. Кухня была отдраена, посуда, не без помощи совсем еще сопливых малышей из последней партии испытанных, перемыта и расставлена по местам. Тренироваться поздновато. Читать? Так ведь за день в голову все равно не впихнешь больше знаний, чем уже успел впихнуть. Наверное, эти диалоги в форме вопросов и развернутых ответов заменяли им, утратившим нормальное детство, вечерние сказки родителей. Весемир тоже очень любил такие вечера, не меньше, чем подрастающие счастливчики, пережившее суровое испытание фармацевтикой и клиническим кабинетом. Голос Весемира, вроде бы и негромкий, проникал в самые дальние закутки зала, даже за пыльный занавес, сдвинутый к одному из краев сцены. Там, за стенами зато, расстилается совсем иной мир, незнакомый вам. Мир гигантских мегаполисов, городов такого размера, рядом с которыми наш Арзамас покажется вам жалким крохотным райончиком. Ведьмаки призваны хранить этот мир. Именно ведьмаки, потому что обычные живые сохранить его не в состоянии. Это не значит, что мир готов рухнуть в любой момент. Нет. Но слишком уж много в нем враждебной науки, техники и механизмов. Поверьте мне, это могучая наука, могучая техника и могучие механизмы. По неведению ли, по глупости или злому умыслу, но существует бездна возможностей, когда обычный живой простым нажатием кнопки способен инициировать такие процессы, которые остановить потом будет уже нельзя. Подобные процессы мы называем необратимыми. Сущность работы ведьмака состоит в недопущении необратимых процессов. Естественно, что каждый ведьмак обязан обладать целым рядом необходимых для такой работы качеств. Ну-ка, давайте вместе подумаем. Какими? Весемир обвел взглядом немногочисленную аудиторию. Перед ним собрались мальчишки после 4 ежегодных испытаний. Но достаточно взрослыми, чтобы рассуждать и беседовать, были только 7 старших. Остальные просто слушали, разинув рты. Правильно слушали. Нынешние старшие тоже пару лет назад молча разевали рты во время подобных бесед с теми, кто теперь готовился сдавать последний выпускной экзамен. Экзамен, позволяющий получить настоящее имя и зваться ведьмаком. Теперь для 7 старших пришел черед искать собственные ответы на вопросы Весемира. Итак, какими же качествами, по-вашему, должен обладать ведьмак? Давай ты, Головастик. Головастик порывисто вскочил. Шея у него теперь окрепла и не казалась непропорционально тонкой. Да и сам он из сущего заморыша превратился в сухого жилистого подростка, подтянутого и проворного, словно бродячий уличный кот. «Ведьмак должен быть сильным и быстрым», — выпалил Головастик, — «иначе он не выстоит в поединке с чудовищем». «Правильно», — согласно кивнул головой Весемир. «А еще?» Головастик наморщил обширный лоб, но мысли, видимо, не торопились посещать его внушительных размеров голову. «Может быть, ты шустряк?» — Весемир жестом поднял другого подростка. «Ведьмак должен быть терпеливым», — наугад предположил шустряк, явно идя от противного в сравнении с собственной натурой. «И это тоже», — не стал возражать Весемир. «Что? Тополь, ты хочешь ответить?» «Хочу», — пискнул один из 3 пацанов, выживших год спустя после старшей 4. «Говори». «Ведьмак должен много знать об оружии, о повадках чудовищ и особенно о повадках живых», — добавил Весемир. «И это верно. Но и это не главное. А что думаешь ты, генерал?» Генерал поднялся степенно, не вскочил подобно товарищам. Он все делал степенно и рассудительно, по-взрослому. «Мне кажется, что ведьмак всегда должен четко сознавать, что стоит делать, а чего нет, и когда ему спешить, а когда не обязательно». Весемир только кивнул. «А еще», — добавил генерал, — «мне кажется, что вы имеете в виду нечто совсем иное, учитель Весемир. Нечто такое, что покажется нам неочевидным и нелогичным. Так?» Весемир улыбнулся в густую светлую бороду. «Ты, как всегда, на высоте, генерал. Все обстоит именно так, как ты сказал. Садитесь все. Садитесь, слушайте и запоминайте. Ведьмак должен стать быстрым, но он может оставаться не самым быстрым существом и тем не менее успешно при этом ведьмачить. Ведьмак может чего-то не знать, но все же справится со своим незнанием и с выполняемым заданием. Ведьмак может не вытерпеть или поспешить, но и тогда он останется ведьмаком и не потеряет шансов завершить начатое. Существует только одно качество, без которого нет ведьмака. Это качество — безразличие. Безразличие ко всему, кроме судьбы города. Вы должны стать безразличными к голоду, холоду, погоде, окружающим вас живым, к благам и ценностям, ко всему. Как только ведьмак становится небезразличным к чему или кому-либо, он перестает быть непобедимым. Вы должны уметь пройти мимо умирающего, умоляющего вас принести ему воды, потому что, спасая его, вы можете погубить город, а, возможно, даже и мир. Вы должны уметь перешагнуть через кого угодно, если того потребует ситуация. А для того, чтобы пройти мимо умирающего и перешагнуть через кого угодно, вам нужно стать безразличными ко всему. Абсолютно ко всему. С одной единственной оговоркой. Кроме города, находящегося под вашей защитой. Весемир оглядел не по-детски серьезные лица. Ведьмачата слушали, впитывали его слова всем телом, каждой порой мутировавшей кожи. Тишина не нарушалась ничем. Весемир ждал вопроса. Неизбежного вопроса, который задавали ему после этого рассказа бесчисленное поколение будущих ведьмаков. Этот вопрос задавали всегда. Задали и сейчас. «Мы не должны никого любить?» На этот раз вопрос был задан одним из старших, пальцем. Ответ у Весемира всегда был наготове. Такой же, как и в прошлый раз, и в позапрошлый. «Не в этом дело. Любовь или ненависть — это эмоция. Безразличие — отсутствие эмоций. Эмоции ведьмаку только мешают, а значит, они непозволительны». «А как же наше братство?» — поинтересовался умный генерал. «Братство ведьмаков. Ведь и друг к другу мы должны стать безразличными. И к вам, учитель?» «Да», — устало подтвердил Весемир. «Друг к другу тоже. И ко мне. Но и это еще не все». Он поглядел на преданные мальчишеские лица и добавил. «Вы должны стать безразличными даже к самим себе. Только тогда из вас получатся настоящие ведьмаки». «Как мы его назовем?» — спросила Оксана, когда малыш уснул, а ночь зашептала о небе полном звезд. В этом районе электрические огни были редкостью, поэтому звезд на небе виделось не счесть. Геральт вяло перемешал чай в мятой жестяной кружке, прихваченной на одной из прошлых стоянок. «Мне все равно». «Тебе всегда все равно», — обиделась Ксана. «Тебе безразлично даже мое имя». Геральт не ответил. Казалось, все его внимание поглотил горячий ароматный напиток, до которого ведьмак недавно приохотился. «Как можно быть таким бессердечным, Геральт?» «Легко», — невозмутимо ответил Геральт, — «если знать, как именно». «А ты знаешь?» «Знаю». «И давно ты таким стал?» «Года в 4 примерно. Давно». «А зачем и почему?» «Потому что я ведьмак». «Ведьмаки что, все такие?» «Все». Ксана протяжно вздохнула. Не понимала она Геральта. За 3 дня все ее естество переполнилось нежностью к крохотному и беззащитному существу, способному только плакать, если ему плохо, и совершенно неспособному защитить себя или прокормить. Ее сильно беспокоило то, что единственная баночка сгущенки заканчивается, а больше ничего пригодного малышу в пищу они не отыскали. Хотя Геральт сказал, будто бывают специальные сухие смеси в цветастых коробках или банках. Они вышли к самой окраине, где почти нет магазинов и складов. Только унылые серые заборы разнообразных мелких фабрик, на которые не зарятся даже захудалые кланы. Пыль, битое стекло, пятна мазута и масла на грязном асфальте, запустение, осиротевшее строение. «А что изменится, если ты дашь малышу имя? Или узнаешь мое?» — поинтересовалась Ксана. «Ничего», — пожал плечами Геральт. «Тогда почему ты не хочешь?» «Именно поэтому», — вздохнул Геральт. «Видишь ли, сначала я узнаю твое имя, потом помогу тебе, если ты ошибешься, потом мы переспим, а потом я уже не смогу оставаться безразличным к тебе». «Что же в этом плохого? Мир и так слишком безразличен. Когда живые заботятся друг о друге, когда они не безразличны один другому, это же прекрасно». «Во-первых, я не живой, посему меня это не касается», — ровным голосом пояснил Геральт. «А во-вторых, ваша жизнь и жизнь всех без исключения городов строится как раз на безразличии ведьмаков. Хоть кто-то в этом мире должен оставаться безразличным, иначе мир сгорит в пламени вашей хваленой бескорыстной любви». Ксана не нашлась, что ответить. Позиция ведьмака казалась странной даже ей, дикарке с большого завода. Но с другой стороны, декларируя безразличие, ведьмак делал все, чтобы их маленький отряд не знал нужды ни в чем. Положа руку на сердце, разве сумела бы Ксана сама накормить ребенка? Догадалась бы перепеленать и после каждого перехода мыть. Нашла бы несколько тюбиков шампуня в ничем не примечательном домишке, к которому Геральт свернул сразу, едва увидев. Да не какого-нибудь шампуня, детского. Там же, кстати говоря, отыскалась и настоящая детская бутылочка с настоящей соской. Геральт делал все, что мог, и даже чуть-чуть больше. И при этом продолжал декларировать полное безразличие. Ксана находила это странным. Ночью малыш дважды просыпался, и приходилось вставать. Брать его на руки, укачивать, успокаивать. Понятно, что все это свалилось на Ксану. Ведьмак даже не поднимал головы от любимого рюкзачка, успешно заменяющего подушку. Хотя Ксана чувствовала, ведьмак не спит. Утром, скормив малышу последнюю четверть бутылочки разведенной сгущенки, Ксана зачем-то громко объявила: «Я назову его Ламбертом». Геральт мгновенно оторвался от умывания. «Нет», — холодно сказал он. «А мне нравится», — заявила Ксана. «Нужно же ребенка как-то назвать». «Назови иначе». «Не хочу», — упорствовала Ксана. В мгновение ока ведьмак оказался рядом с Ксаной. «Кажется, ты кое-что позабыла, рабыня. Мне тебя проучить?» Слова Геральта, казалось, целиком состояли из металла, холодного как лед. У Ксаны не замедлила уйти в пятки душа. Даже одноруким ведьмак оставался много сильнее ее. «Прости», — пробормотала Ксана, — «я сделаю, как ты скажешь». «Не нужно ничего делать», — жестко закруглился Геральт. «Ламберт — ведьмачье имя. И пока Ламберт жив, его имя принадлежит только ему. Поняла?» «Поняла, господин». Геральт невозмутимо вернулся к умыванию. Снова стал безразличным. Безразличным, как серая бетонная стена вокруг ближайшей фабрики. «Скажите, учитель, почему у ведьмаков нет фамилий, только имена?» Весемир покосился на головастика. «Любопытен малый. Впрочем, это хорошо. Любопытство ведет к новым знаниям, а ведьмаку никакие знания не лишни». «Да и имена какие-то странные, так?» — вопросом на вопрос ответил Весемир. «Странные?» — головастик, похоже, не понял, о чем речь. «По-моему, нормальные имена». «Да?» — Весемир секунду поразмыслил. «Наверное, ты прав. Но не в этом дело. Живые не пользуются именами, которые носят ведьмаки. Имя ведьмака — его визитная карточка». «Что такое визитная карточка?» Не замедлил поинтересоваться головастик. Весемир обвел воспитанников вопросительным взглядом. «Кто-нибудь знает? Генерал?» Генерал степенно встал. Степенно, как всегда. Не по годам серьезный парень. «Визитная карточка — это специальный кусочек плотной бумаги или пластика, на котором указаны имя владельца, род его занятий, адрес и телефон». «Знаешь», — кивнул Весемир. «Ну, а имейся у тебя визитная карточка. Что на ней было бы начертано?» Подросток даже не запнулся. «Генерал, воспитанник Арзамас-16, блок Сигма, казарма номер 3, койка у ближнего окна». Весемир не сумел сдержать улыбку. «Что ж, довольно точно. Койку, кстати, можно и не указывать. Но вернемся к ведьмачьим именам. Их много, несколько сотен. И смею вас уверить, на всей земле не сыщешь двоих ведьмаков с одинаковыми именами. Если ведьмак гибнет, а такое случается, увы, его имя в скорости дают новичку, успешно сдавшему экзамен. Значит, мы когда-нибудь будем носить имена погибших? Именно так.